Возьмем вот недавнее дело о наследстве Камински. Там же том 115, страница 21, где также признано, что фамилия завещателя в начале заявленного, собственноручно написанного завещания представляет собой достаточную подпись, в которой сосредоточено полное завещательное выражение его последнего желания. Ну, а теперь возьмем, к примеру, дело о наследстве Бомена. Также том 300, страница 62, где было признано, что во всех подобных делах текст всего завещания должен быть внимательно изучен и проанализирован, с тем, чтобы установить, предназначался ли он для полного и законченного завещания. Последние слова, обрыв в конце завещания и даже заключительная пунктуация должны быть исследованы с целью установления того, имел ли в виду автор завещания рассматривать его фамилию, поставленную в начале завещания в качестве подписи, или же он просто действовал описательно. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, что завещание вашей сестры включает следующие весьма произвольно трактуемые заключительные слова с пониманием, что они сообща будут владеть моей собственностью. Завещатель в данном контексте мог бы свободно подразумевать при условии ниже следующей доверенности или используемой в целях и так далее. Ничего подобного она не подразумевала, прервала его мисс Брэкстон. Она просто имела в виду, что понимать это завещание следует так, что мы с братом должны получить всю ее собственность, и чтобы Натан Бэйн не имел никакой возможности. Я вполне согласен с вашей трактовкой, сказал адвокат. Но вы вручили мне этот листок бумаги и попросили разъяснить его юридическую ценность. Я стараюсь изо всех сил квалифицированно ответить вам. Знаете, мистер Мейсон, улыбнулась мисс Брэкстон. Я думаю, здесь не будет большой разницы, если вы сами составите юридически безукоризненное завещание с привлечением свидетелей и все такое прочее. Вы можете сейчас уйти из офиса? Как вам будет угодно. Тогда давайте отправимся к нам, и чем быстрее, тем лучше. Вы должны будете подготовить завещание в соответствии вот с этим документом, с тем, чтобы она могла подписать, и, возможно, это не самый лучший способ, прервал Мейсон. Почему не лучший? Ну, я просто еще не переговорил с вашей сестрой. Мистер Мейсон, не забывайте о том, что я представляю ее интересы. И она специально прислала меня сюда передать вам, что надо делать. И вручила мне этот чек в качестве вашего аванса. Ну, в этом случае Натан Бэйн, адвокат кивнул головой и улыбнулся, может спокойно опротестовать это завещание. Он может предъявить иск, что с вашей стороны на нее оказывалось незаконное влияние. Боже мой, но мистер Мейсон... Не слишком ли мы усложняем ситуацию? В конце концов, завещание не должно было бы... Ведь завещание до смерти Элизабет не будет известно. А теперь, когда Джимми, я здесь, она, слава богу, не умрет. И если вы сможете вышвырнуть Натана Бэйна из дома сейчас, это будет лишь один шанс из тысячи, что адвокат уплатит именно за то, чтобы просчитывать все возможные... вероятности, новоучительно заметил Мейсон. Мистер Мейсон, а это что, очень серьезное препятствие? Мейсон кивнул головой. А где же выход? Я захвачу с собой свою секретаршу Деллу Стрит. У нее портативная пишущая машинка. И как только ваша сестра подтвердит, что желает подготовить завещание, моя секретарша отпечатает его. вызовет двух абсолютно незаинтересованных свидетелей, которые... Откуда мы возьмем двух свидетелей? — прервала его мисс Брэкстон. — Мисс Стрит может подписать в качестве свидетеля, а я стану вторым свидетелем. — О, это будет прекрасно, просто прекрасно. Лицо ее осветила улыбка. Именно так и надо сделать. А когда же вы сможете отправиться, мистер Мейсон? Учитывая обстоятельства, я могу освободиться, ну, скажем, дайте мне подумать. Так. Ну, в 2 часа пополудни. Мистер Мейсон, а вы не можете приехать в 11:30? За это время я могла бы вернуться домой, сообщить Элизабет, что вы приедете, дать ей время привести немного себя в порядок. В конце концов, женщина всегда желает выглядеть в лучшем виде. И вы знаете, волосы у нее сейчас просто в жутком состоянии. Они не уделяли ей того настоящего внимания, какое только мать или сестра могут проявить. Ну, знаете, эти небольшие знаки любви, поддержки. Хорошо, в 11:30, согласился адвокат. В 11:30 я там буду. Резко зазвонил телефон. Делла Стрит подняла трубку. Алло? Кто говорит? Кого? Вики Брэкстон? О, минуточку, пожалуйста. Кто-то хочет переговорить с вами. Она повернулась к мисс Брэкстон и говорит, что это очень важно. И там сказали Вики? Осведомилась она. Да. О, боже мой, я ничего не понимаю. Никто в городе не знает, что я здесь. И только самые близкие члены нашей семьи называют меня Вики. Почему меня... Я ничего не понимаю. Знаете, лучше самой взять трубку. Предложила Делла Стрит и выяснить, кто же это спрашивает. Ну, так в любом случае будет лучше. Минуточку, снова сказала Делла в трубку, когда из нее послышался раздраженный шум. Что вы хотите? Ну, конечно. Ну, я передам ей, конечно. Это ваш брат, Джим. Алло, Джим? Виктория Брэкстон взяла телефонную трубку. Это Вики. В чем дело? Что? Не может быть. О, Боже, ты уверен?